Внеся задаток, маэстро повел жену и сына, именно так он представил своих спутников служителю, по пыльной лестнице на самый верхний этаж. Перед табличкой с номером 16 остановился, похлопал рукой по массивной двери, взвесил на ладони тяжелый ключ. «Я вижу, здесь на ночь запираются всерьез, надо думать, неспроста». Вошли. Ивета брезгливо осмотрела убогую обстановку. Две железных кровати, дубовый платяной шкаф, облезлый стол с тремя кривыми стульями. Боже! Ну и дыра! Ластик же подошел к окну, выглянул наружу. Двор был темный и узкий, со всех сторон заперты стенами сомкнувшихся домов, настоящий колодец. От подоконника тянулась веревка с развешанными простынями. Другим концом она была привязана к крыше дома, расположенного напротив. Было видно чердачное окно и разнежившуюся на солнце кошку. Пока жена и сын осматривались, Деболини времени на пустяки не тратил. Обернувшись, Ластик увидел, что маг уже развернул сверток и прикручивает к столу маленькие тиски. На бумаге поблескивали еще какие-то мудренные инструменты. «Ты правда можешь его распилить?» — спросила Иветта. «Да будет тебе известно, детка, что великий Диаболо Деболини начинал свою карьеру учеником ювелира». «Бедный ювелир!» — прыснула Иветта. «Зря ты так. Я был юн и прекрасно душен. Мною двигала исключительно любовь к благородным камням и металлам, во всяком случае, в начале». «Ну, тис!» Он достал из коробочки алмаз и вставил его в тиски. Взялся за рычаг, чтобы зажать покрепче, но уж этого Ластик допустить никак не мог. Подумать страшно. Сколько злой энергии выплеснет райское яблоко в ответ на столь грубое посягательство? План был совсем простой. От безысходности и отчаяния. Ластик кинулся к столу, выхватил камень из тисков и побежал к окну. Он не надеялся убежать с яблоком. Куда тут бежать? Единственный выход — бросить его в окно. Может, завалится в какую-нибудь щель? И не найдут? Пускай лучше пылиться в безвестности до скончания века. В общем, не план, а черт знает что. Да и с тем ничего не вышло. «Держи!» — завизжала Иветта, и проворная, как мышь, метнулась за Ластиком. Ловко подсекла ногой его щиколотку, и незадачливый потомок фон Дорнов растянулся на полу. Райское яблоко уже во второй раз выскользнуло у Ластика из пальцев, прокатилось по полу, ударилось о плинтус. Деболини в три скачка пересек комнату и подхватил камень. Ластик барахтался под тяжестью навалившейся на него Иветты, кричал: «Нельзя! Разве вы не знаете? Будет беда! Мировая война! Не трогайте его!» «Наверное, это называется истерика. Понимал же, что не послушают». «Малыш взбесился», — констатировал Деболини. «Надо заткнуть ему рот, не то соседи услышат. Нам скандалы ни к чему». «Караул!» — тут же заорал Ластик, что было мочи. «Помогите!» — и получил такой удар по затылку, что ткнулся носом в паркет. Душистая ладонь крепко зажала ему рот. А в следующую секунду мощная длань сеньора Деволини оторвала Ластика от пола и подняла в воздух. — Будешь орать? Сверну шею! — кратко предупредил маэстро. Было видно, и вправду свернет. Ластик больше не кричал, только судорожно всхлипывал и глотал слезы. — Хм, проблема! — протянул Деволини, по-прежнему держа ассистента на весу. — Что нам делать с этим припадочным? Ювелирная работа требует покоя и сосредоточенности. — В шкаф! — решила Иветта. И рыдающий, в пух и прах разгромленный защитник человечества был заперт в дубовую темницу. Скрежетнул ключ. Все было кончено. — Нельзя! Выдаст! — донесся приглушенный голос мага. — Придется... Тут он и вовсе перешел на шепот, так что конца фразы Ластик не расслышал. Похоже, решалась его судьба, но он думал не об этом, а о своем чудовищном провале. Он все испортил, погубил. И поделать теперь ничего нельзя. Сейчас Деболини распилит райское яблоко. Из камня в 64 карата получится дюжина крупных алмазов, 10 каждый. И штук 30 мелких рублей по 500, по 1000, — послышалось из комнаты. Стало быть, на круг выйдет 1500. Ух ты! Так пили скорей! А алмазы не пилят, детка, их режут. Дело это трудное и кропотливое. Поскольку алмаз самый твердый из минералов, разрезать его можно лишь другим алмазом. Это алмазный резец. Кливер. Я отвалил за него в лавке 75 целковых. А вдруг этот твой кливер сам сломается.